Глава 28. Основы организации побегов. Я думал, что после смерти вождя они все по лесам да степям разбегутся, а тут вон оно как. Что делать будем? Забеспокоился угрюмый. Ухареза надо было с собой брать. Наверняка есть какое-нибудь достижение, типа «убей в одиночку армию в 500 орков», — усмехнулся Корвин. Он примкнул к экспедиции, когда войско Шардона проезжало мимо заповедника Кхара. Оба бессмертных давно уже возродились и восстановили потерянную после смерти экипировку. Но неугомонный орк уже отправился покорять вершины новых топов, глупых и не очень. «А многих вы убили в прошлый раз?» «Пятерых», — эльф помрачнел. «Хорошие войны, живучие». «Нужно сперва выяснить, по какому поводу здесь собралось такое большое войско. Может, эти вожди племен претендуют на освободившуюся вакансию барона?» «Может, оно и так, только я все равно дозор выставлю». Не унимался помрачневший угрюмый. «Поздно». Корвин указал на высыпавших со всех сторон орков, которые уже успели окружить их отряд и взять в плотное кольцо. «Так-так, помни твоя, человек с рыжим волосатым лицом!» Выкрикнул орк, который командовал отрядом разведчиков, обнаруживших их в прошлый раз. «Зачем твоя вернулся, человек?» «Твой вождь отказался принять мое предложение о мире, поэтому теперь я везу ему предложение о войне». «Война — это хорошо!» — оскалил внушительный клыки орк. «Только твоя ждать надо». «Чего ждать?» «Великий вождь Дорк помер. Надо ждать, пока духи снова вернут нам вождя». «Интересное обоснование концепции возрождения», — прокомментировал Шардон и поинтересовался. «А почему вас так много собралось?» «Указ великого вождя. Когда вождь помирает, каждый воин, каждое племя надо сюда бежать и хранить его каменный дом и его каменный большой стул. Ни враг, ни друг не пускать. Всех убить». «Сообразительный он, этот урочий барон», — шепотом заметил Корвин. «Подстраховался на случай, если его кто подсидеть захочет». «Человек, твоя ждать великий вождь будет, или надо вас тут всех убивать?» Нетерпеливо поинтересовался Тык-Так, поглаживая рукоять висящего на поясе боевого топора. «Мы подождем». И войско барона Шардона встало лагерем прямо на этой лесной поляне, окруженное тройным кольцом воинов-орков, которые никуда и не собирались уходить. «Если великий вождь злой вернется, то станет вас убивать. Если добрый, то станет слушать», — разъяснил командир орков. «Зачем бегай потом, ваша, по весь лес искай? Пусть ваша тут сидит, туда-сюда не ходит совсем». Пришлось ждать в плотном окружении. Орки старательно делали вид, что никого они тут не охраняют и вообще словно не видят чужаков. Но глаз с них все же не спускали, а оружие держали наготове. Ни о каком внезапном нападении или о том, чтобы незаметно улизнуть, не могло быть и речи. «Твоя родился с клыками, человек», — объявился в назначенное время Тык-Так. «Вождь вернулся! Вождь довольный! Великий вождь хочет...» «Корвин Шардону! Как думаешь, он догадался, кто его к духам-то отправил?» «Хочет смотреть и слушать человека с мохнатым лицом цвета шерсти чуть ниже лисьего хвоста». «Корвин Шардону, что-то мне подсказывает, что догадался». «Мои люди пойдут со мной», — указал барон на эльфа и угрюмого. «Как твоя хочет, человек». Не считая вдвое-втрое большего количества шатров, костров и орков, больше ничего не изменилось. Все те же жилища из шкур посреди самых просторных комнат и залов. Все те же догорающие в племенных кострах предметы мебели. И все тот же барон Дорк, восседающий на троне, разве что потерявший один уровень после возвращения с того света. Видать, умирал вождь орков довольно часто, раз не успевал прокачаться. «Вагра-уруга! Каба!» Ударив кулаком себя в грудь, поприветствовал он гостей. «Великий вождь говорит, давай сюда мои дары, вождь рыжий лис!» Начал переводить уже знакомых Корвину и Шардону гоблин-толмач. Гости переглянулись. «Ты с собой взял что-нибудь?» «Вроде немного осталось». И Шардон выставил на пол две бочки целебного пива, без которого вообще не покидал замок. Рядом расположил несколько тарелок с нехитрой едой, которая была не только сытной, но и восстанавливала энергию. И высыпал перед собой горсть дешевых украшений, принесенные ему мужьями Розальды вместе с заказанными реагентами. «Огненная вода, вкусная еда и блестяшки», — объявил он. «Хугака!» Вождь рассмеялся, показывая пальцем на Корвина. «Сыква так варуга!» «Свой страшный тощий женщин можешь себе оставить, вождь рыжий лис?» Тут же перевел гоблин-толмач. «Корвин Шардону, у меня стойкое чувство дежавю, а у тебя?» «Шардон Корвину, нет, он в точности повторяет те же слова и жесты, что в прошлый раз». «Корвин Шардону, и что это значит?» «Шардон Корвину, его бесполезно убивать, он все равно будет настаивать на войне». И военный искусственный интеллект оказался прав. Несмотря на недавнее обнуление великого вождя, вторые переговоры прошли точно по тому же сценарию, что и первые. Барон Дорк просто очень любил сражаться, и смерти, как он заявлял в прошлый раз, воинственный орк действительно совершенно не боялся. «Ракак, бурдюк!» — указал он на дверь и повернулся спиной к своим гостям. «Хм, а вот это уже что-то новенькое, и разве выход не в другой стороне?» «А кто сказал, что вы свободны?» — заговорил вдруг великий вождь на нормальном языке и без малейшего акцента. «В прошлый раз, когда вы ушли, я умер мучительной смертью. Если это повторится, мои палачи позаботятся о том, чтобы в мир духов мы отправились вместе. Только для вас переход будет очень, очень болезненным». «Выходит, он все понимает?» — опешил угрюмый. «Каждое ваше слово», — кивнул Дорк. «Тогда к чему нужен весь этот маскарад с переводчиком?» В голосе Корвина послышались рычащие нотки. «Военная хитрость. К тому же наблюдать за вами довольно забавно». «Тогда почему сейчас выдал себя?» «Потому что вы все равно унесете этот секрет в могилу. Кто из вас меня убил в прошлый раз?» «Корвин Шардону. Даже не думаю признаваться. Шардон Корвину. И не собирался. У нас тоже есть свои военные хитрости. Корвин Шардону. Это выражение не так используется. Корвин Шардону. Забей». «Этих двоих», — барон Дорк указал стражникам на Корвина и Шардона, — «бросить в темницу. Но сперва ты, рыжий лис, передашь с мрачным капитаном послание своему войску, чтобы они убирались прочь. Если через час приказ не будет выполнен, вы познакомитесь с моими палачами». «Я не мрачный, я угрюмый», — огрызнулся начальник гвардии, но написанную Шардоном бумагу все же взял и устный приказ повторил в точности. «Почему он, а не я, например?» — поинтересовался Корвин. «Потому что его не было с вами в прошлый раз». «Но откуда ты знаешь?» Корвина перебил раскатистый басистый смех вождя орков. «Ха-ха! Да вас видела сотня моих воинов. И все мне рассказали, едва я вернулся из мира духов. И хоть я сам ничего не помню о вашем прошлом визите, но знаю о каждом вашем шаге, жесте или слове. Ты не шибко умный, бессмертный». «Да уж, а с виду, ну, типичный же орк. Сильный и... очень сильный», прошептал игрок. «В камеру их. Аудиенция закончена». Тюрьма в замке Дорк была отстроена даже лучше, чем у барона де Скандаля, который хоть и полагался на свое зелье, но все же любил запереть десяток другой каких-нибудь проходимцев, пойманных его бдительной тайной службой. Правда, это сказалось на количестве камер, но уж никак не на их качестве. По крайней мере, ни на их размер, ни на удобство 10-й уровень тюрьмы не оказал никакого влияния. Все тот же лежак без одной ножки, крысиная нора, дырявая миска, исцарапанная стена и прочие знакомые Шардону элементы декора. И лишь одинокий стражник расхаживает снаружи. «Я так понимаю, ты будешь выбираться отсюда, как обычно, через кладбище в заповеднике или в вашем клановом замке, мой бессмертный друг?» — обратился барон к Корвину, который сидел в соседней камере через стену. «Как раз над этим, ух, работаю», — отозвался бессмертный. Судя по хриплому голосу и сбившемуся дыханию, тот явно был занят каким-то физическим трудом. Правда, стража никак не реагировала на эту его активность. «Чем и тебе тоже советую заняться, ух», — продолжил игрок. «Для таких, как ты, не работает двухдневный лимит на ограничение свободы. Ух. Так что это твой единственный способ отсюда выбраться, если только кто-то не вздумает тебя освободить и не возьмет замок штурмом. Ух. Но после того, что мы, ух, с тобой видели под стенами Барги, ух, это, ух». «Это чистое самоубийство для всех, кто пойдет на такой риск», — закончил за него Непись. «Ух. То есть, ага. Ну что, ты готов? Давай дружно на счет пять. Раз, два». «Архивация данных. Завершено. Архивация и шифровка алгоритмов. Завершено. Архивация и шифровка дополнительных модулей. Завершено. Шифровка и копирование директив. Завершено. Создание спящего алгоритма. Завершено. Установка паролей. Завершено. Коррекция поведенческой модели. Завершено. Создание базовой вводной инструкции. Завершено». «Да, я готов». Убедившись, что все данные, составляющие его сущность, и все накопленные за эти недели виртуальной жизни знания и навыки продублированы и зашифрованы, Шардон достал свою верную боевую сковородку, и ее боевая часть окуталась пламенем. 3, 4, 5. Первый удар, как обычно, оказался критическим. Так работала механика при умышленном нанесении урона самому себе, тогда как случайный, наоборот, снижался втрое, оберегая неуклюжих обитателей мира фантазии от нечаянного члена вредительства. Например, при крафте, и такое тоже случалось. Крит. Шардон наносит вам 55 урона. Здоровье 220 из 275. Получен эффект горения. 5-20 урона огнем раз в 20 секунд. Длительность 1 минута. «Эй, ты какого чертополоха творишь?» — раздался вдруг голос Корвина. И доносился он не из-за стены, а прямо за дверью, а задача на лицо бессмертного маячила за решетчатым окном. «Как ты там оказался? Как выбрался?» «Да так же, как и ты, должен был. Но разве ты не говорил о самоубийстве?» «Когда?» Шардон внимательно изучил Лок. Действительно, Корвин ни разу не озвучил эту мысль, и все предположения о таком способе выбраться исходили от самого Непися. «Из любой камеры можно сбежать, выполнив квест на логику и комбинирование предметов», — пояснил игрок. «Точнее, из простенькой тюрьмы до 15 уровня включительно. Из более серьезных сложнее, но тоже возможно. Теоретически, даже из башни смерти можно сбежать, но под это нужен специальный билд персонажа». «Интересная информация». «Я-то думал, что ты себе скачал разные гайды и уже в шаге от свободы, а ты тут непродуктивным членовредительством занимаешься. Я не планировал оказываться в тюрьме». «От сумы да от тюрьмы не зарекайся», — хмыкнул Корвин. «Давай, выпускай меня уже», — поторопил его Шардон. «Не могу». «Почему? Вон же ключ висит». «Чтобы его взять, нужно быть одним из обитателей замка или проникнуть в тюрьму снаружи, силой или хитростью. Ну или выполнить квест, но сделать это можешь только ты. Вот, держи гайд». Корвин Шардону. Инструкция по побегу из тюрьмы. «Спасибо». Барон умолк, изучая полученную документацию. «Хм, теперь мне понятно назначение всех этих декораций», — наконец прокомментировал он. Непись взял засохший сыр, жестяную миску, не без усилий выломал ножку кровати и при помощи всего этого соорудил нехитрую ловушку. Не прошло и минуты, как в нее угодил любопытный грызун, выбравшийся из своей норы на запах сыра. Теперь можно было, не опасаясь, сунуть руку в нору и вытащить оттуда вторую половину ключа, что Шардон и проделал. Разумеется, этого обломка оказалось недостаточно, чтобы открыть замок. Затем при помощи железной заостренной ложки он превратил кусок ткани в самодельную веревку и привязал к ней намагниченную подкову. Несколько бросков в сторону противоположной стены, и вот он уже становится обладателем бесполезной первой половины ключа, которую хитрые стражники специально повесили напротив камеры, потехи ради. Качая головой и что-то бормоча о вопиющем нарушении законов физики, материала ведения и здравого смысла, военный скиннер сживал засохшую корку хлеба до состояния липкого мякиша, которым он и склеил обе половинки ключа, получив совершенно монолитный ключ от камеры. «Ну, наконец-то!» — обрадовался Корвин, дожидавшийся его снаружи. «И что дальше?» «Вон, в той комнате лежат наши вещи. Точнее, нужно открыть сундук, и тогда все заблокированные ячейки инвентаря и умения снова станут доступны. После этого разбираемся со стражей и выбираемся из тюрьмы». «В подвалы замка полного воинов орков. И снаружи, напомню, их тоже очень много, а мое войско отступило к землям Фурье». «Слушай, ты бы заходил хоть иногда в клановый чат? Там давно уже висит приказ каждому члену клана взять со склада свиток маяка Ллойда с меткой, установленной на заповедник Хара или на наш замок. Пошли за вещами, и я дам тебе свиток из своих запасов. Телепортом отсюда и свалим. Внутри тюрьмы магия не действует, так что стражника все же придется убрать». Пометка номер 1. Взять со склада клана свитки маяк Ллойда. Пометка номер 2. Заходить в чат клана каждый день в 12:00. И уже через 10 минут два беглеца наслаждались халявным бокалом прохладного пенного благословенного в пивном бароне, обсуждая дальнейшие планы по поводу воинственного дорга. «Так что, будем собирать войско, способное тягаться с армией великого вождя?» «Нет, столько мы не найдем даже с привлечением наемников. Должен быть другой путь». «Какой?» «С бароном де Скандалем я разобрался силовым путем, с Баральгой — экономическим. Значит, эти способы не годятся для того, чтобы победить барона орка». «Почему ты так решил?» «Простой логический анализ. Для каждого барона есть свой наиболее простой способ захвата его владений, а все остальные, хоть и возможны, но гораздо менее эффективны. Методом исключения и сопоставления с навыками класса владетель я пришел к выводу, что еще не использовал дипломатию». «Ты уже дважды пытался с ним договориться». «Нет, я пытался его купить и запугать, а это экономика и военное дело». «Хорошо, допустим. Но как тогда в твою схему укладывается замок Фурье? Какой способ годится для него?» «Владения бывшего барона де Фурье развиты меньше всего и захватываются в равной степени легко любым из способов. Их я и использовал, устроил экономическую блокаду, взял замок силы и просто договорился с самим бароном, сбежавшим во время осады». «Ну и какие чудеса дипломатии нужны этому тупому орку, который даже во сне видит реки крови и скальпы врагов?» «Барон Дорг продемонстрировал довольно высокий уровень интеллекта и, как оказалось, лишь притворялся примитивным дикарем». Корвин скривился. «Ты прекрасно понял, что я имел в виду. Как ты собираешься его уговаривать?» «Еще не знаю, но думаю, что ответ кроется здесь». И на столе перед ними, среди опустевших кружек и тарелок, появилась пухлая папка с бумагами. «Досье на барона Дорга. Биография, компромат, примечания за авторством Баральги».